Глава 18. Поздняя ночь всегда казалась мне подходящим временем. Особенно для тех, кто любит одиночество, но делает вид, будто его кто-то ждет. Он не ушел домой, хотя мог бы. Усталость, затянутая работа, внутренний надлом после разговора с Ворониным, сидел, уставившись в монитор, как будто тот мог его спасти. Лаборатория не место для науки, а черная дыра, куда сливались надежды, тревоги и остатки амбиций. Пыль, коробки, папки с отчетами, от которых веяло плесенью. Свет от настольной лампы бил по столу, еле пробивая полумрак, будто сопротивляясь самой идее ночи. Все выглядело как хранилище ненужных знаний и умерших идей. Тишина в этом месте не была нейтральной, она давила. Не тишина покоя, а тишина перед выстрелом. Вентилятор системника дул горячим воздухом, как будто кто-то внутри пытался сжечь остатки совести. Новиков замер за столом, скрючившись, словно ему не 30 с хвостиком, а все 80. Наушники валялись рядом, но он их не включал. Печатал. Или делал вид. Время от времени чиркал что-то в блокноте, словно пытался схватить ускользающую мысль. Взгляд был мертвый, пустой. Как у того, кто уже понял, обратной дороги нет. Я наблюдал. Я пришел к нему. Смотрел из темноты, как он сжимал ручку, как сжимались губы, как тряслись пальцы. Он не знал, что я здесь. Еще не знал. Но внутри у него все подсказывало. Не один. Смотрел в стекло, а там только свое лицо и лампа. Но взгляд у него был такой, как у человека, который вот-вот получит по зубам, только не знает, откуда прилетит. Пальцы его стучали по клавишам, но механически, без жизни. На экране какие-то рецепторы, схемы, термины. Все это было для него щитом. На столе чашка, в которой когда-то был чай, а теперь только сухой осадок. Фото девушки пряталось под бумагами. Видел я эту улыбку. Она уже мертва. И он это знает. Просто не признается себе. После визита к Воронину его перекосило. Видно даже сейчас. Все движения дерганные, нерешительные, как у человека, которому больше нельзя доверять пространству. Он не анализировал, переваривал. Не факты, а ощущения. До сих пор мотал в голове наш разговор. Выходил тогда из кабинета как выброшенный. И сейчас сидит как мальчик, которого заставили объясняться, но никто не собирается слушать. В воздухе вокруг него стояло все, что он не сказал. Обвинения, подозрения, сомнения, вопросы. Он ведь и правда думал, что можно дойти до грани и остановиться. Что система сама отреагирует. Это и есть его наивность. Верить, что справедливость работает без насилия. Особенно тут, в университете, где лицемерие – официальная валюта. Он не курил, не пил, даже не трясся. Но я видел по глазам, в нем начало подкипать. Осознал, выдохнуться не получится. Никого за спиной. Только лампа и куча строк, которые он печатал, как приговор самому себе. В этой лаборатории среди реактивов и остывших приборов он выглядел как человек, решивший похоронить себя в тишине. По регламенту, без крика. Только чтобы было аккуратно оформлено, и чтобы никто не мешал. А за стеклом темнота. Тот самый университет, полный теней, в которых живут такие, как я. Он был последним огоньком в этом сосуде. Не боролся, просто не знал, куда идти, потому и остался. А в голове его крутились мои слова. Те самые, про психиатра. Спокойные, ровные, но с лезвием внутри. Он их не мог выбросить. Они осели между строк, между формул. Все теперь звучало, как приговор. Даже кресло под ним казалось зыбким. Прохлада в кабинете не спасала. Влажность сдавливала. Рука, положенная на стол, оставляла отпечаток, как от страха. Вытяжка старая, мертвая. Шкаф с пробирками смотрелся, как реликварий. Все застывшее. И все это для меня. Потому что я был уже рядом. Он шептал себе под нос, формулы, молитвы, неважно. Главное, чтобы язык шевелился, чтобы не развалиться. Такие, как он, не выдерживают молчания. В нем слышен шаг. Скрип. Мой. Но он пока еще надеялся, что это все игра воображения. Думал, что сходит с ума. А на деле просто приближался к финалу. Он не двигался, но все его тело, как у зверя, который знает, охота уже началась. И я охотился. Дверь поддалась чуть легче, чем я ожидал. Ни скрипа, ни скрежета, просто разошлась, как будто давно устала сопротивляться. В таких местах все сдается быстро. Стены, замки, люди. Особенно люди. Я принял облик блондинки. Специально. Хотел чего-то непошлого, элегантного, тревожного, с той самой грацией, где у мужчин отключается голова, а включается оправдание. Высокая, с длинными ногами и правильной осанкой. Волосы пепельные, прямые, чуть растрепанные, как будто шла быстро, но не успела привести себя в порядок. Платье обтягивающее, но не вызывающее. Каблуки не для побега, а для того, чтобы замедлить шаг и дать возможность рассмотреть. Все было выверено. Я не просто влез в женское тело, я вылепил то, что разрушает мужчин изнутри. Он должен был поверить. Роман не услышал. Ни движения, ни вздоха, ни перемены в воздухе. Сидел, скрючившись над клавиатурой, как заурядный крысеныш, который думает, что в полумраке на него никто не смотрит. Лампа над столом отсвечивала в линзе очков убогое сияние от человека, мечтающего быть светом в темном царстве. Только вот царство у него не получилось. Получилась теплая лаборатория и папка с ненужными статьями. Я вошел, точнее, вошла молча. Спокойно, каждый шаг выверенный, тихий. Даже воздух не сдвинулся. Пальто в меру открытое, чтобы показать, но не объяснять. Платье точно по фигуре. Чуть натянуто на бедрах, чтобы взгляд задержался, но не ушел ниже. Волосы светлые, прямые, идеально вымытые. Собранные так, как будто я не собиралась ни на учебу, ни на прием, а просто мимо проходила. И решила заглянуть. Все на месте. От теней на веках до следа от губной помады, подобранного под цвет кожи, а не под вкус. Он поднял глаза. Медленно. С той самой задержкой, которую я люблю, когда мозг еще не дал команду опасность, но уже начал формировать реакцию. В его взгляде сначала мелькнула скука, потом замешательство и, наконец, интерес. Он увидел грудь, потом волосы, потом каблуки, потом снова грудь. Классика. Все как у остальных. Только у остальных не было Дианы, не было Аллы, не было Воронина. На секунду мне даже стало жалко. Не его, реакцию. Это наивная смесь вежливости и возбуждения, которую испускали мужчины, когда не понимают, что ловушка уже закрыта. Он бы и сейчас сказал что-то дежурное, вроде «Вы ко мне?», но слова в горле застряли, как первая сигарета у школьника. Я сделала шаг плавно, носком вперед, без веса, как учат в театральных школах, где женщины учатся входить в комнаты, будто это сцена. Впрочем, для него это и была сцена. Он ведь в эти дни жил как персонаж чужой пьесы, бедный, гордый правдоруб. Хотел спасти всех и умер в процессе. Тупо, но романтично. Свет падал на меня сбоку. В этом помещении все было выстроено так, чтобы подчеркнуть безысходность. Узкий проход между столами, старая вытяжка, от которой пахло сгоревшей пылью, тень от шкафа с реактивами. Но я в эту мизансцену не вписывалась. И в этом была суть. Ничто не сбивает человека сильнее, чем красота не к месту. Он продолжал смотреть. Секунду, две, молчал. Даже не попытался скрыть, что сканирует. Глазами прошелся по телу, как будто оценивал материал для статьи. По губам, по шее, по ключицам, по вырезу. Внутри у него работал счетчик. Прилично или нет, возможно или нет, опасно или стоит рискнуть. Глупо, очень глупо и очень по-человечески. Я остановилась у порога, не заходя внутрь. Просто стояла и смотрела на него с тем самым выражением лица, которое вызывает больше вопросов, чем ответов. Взгляд не заискивающий и не наглый. Прямой, с легкой усмешкой, как будто я пришла по делу, но не собиралась озвучивать его первой. В этом кабинете было достаточно пустоты, чтобы мой голос прозвучал громко, но я не спешила говорить. Он снова повел бровью. Ждал. Возможно, пытался вспомнить, не студентка ли я с младших курсов. Такая блондинка должна была где-то маячить в проходах, а если не маячила, то уже странно. Университет ведь не монастырь, хотя многие так себя ведут. Рука его легла на мышку. Щелчок. Документ свернулся. То ли из стыда, то ли из привычки. Все равно поздно. Я уже видела достаточно, чтобы понять. Он работает до последнего. До последнего убеждения, что делает что-то важное. До последнего мига, когда еще верит, что добро должно кричать, а не мстить. Улыбнулась. Самую малость. Просто, чтобы сбить с толку. Бровь чуть приподнялась, уголок губ вниз, глаза в него. Не на него, не поверх, прямо в зрачки. Он сжал губы, но уже начал терять инициативу. То, что у него еще оставалось после разговора с Ворониным, начинало таять. Я пришел вовремя. Воздух в кабинете густел, не от запахов, от реакции. Его глаза дрогнули, не от страха, а от внутреннего короткого замыкания. Мозг выдал сигнал. Ситуация нестандартная. И сразу потушил тревогу. Потому что тело отреагировало иначе. Потому что между логикой и возбуждением побеждает второе. Всегда. Особенно у тех, кто называет себя моральными. Я чуть сместила вес на одну ногу. Движение простое, но в этом помещении оно прозвучало, как хруст стекла. Он чуть дернулся, ноги не подвел. Но в глазах короткая искра. Вот теперь он стал по-настоящему живым. Пока что. Он пытался собраться, подтянуться, придать лицу ту самую преподавательскую строгость, которую носил как защиту. Не сработало. Не в этой обстановке. Не с таким гостем. Не в такую ночь. А я стояла и наслаждался паузой. Не нужно было говорить, он уже понял, что-то не так. Но еще не понимал, насколько. И не понимал, что это что-то не в помещении, не в ситуации, а во мне. В этом была вся суть. Он смотрел на женщину, а я на цель. Я шагнула вперед. Медленно. С тем самым мягким покачиванием, за которым обычно идут слова «я случайно». На каблуках двигалась уверенно, привык. И тело слушалось. Спина прямая, шея расслаблена, походка неторопливая. Изнутри я чувствовал кожу, пластичную, тонкую, хорошо натянутую оболочку. Все под контролем. Он уже не пытался скрывать интерес. Взгляд цеплялся то за колено, то за ключицу, то за ресницы. Не жадно, опасливо. Как у тех, кто думает... Это может быть подстава, но пусть еще немного постоит. Я остановилась на расстоянии, которое позволяло видеть его зрачки, но не слышать дыхание. Ровно настолько близко, чтобы он понял, это не ошибка и не халатность, это выбор. «Простите», — сказала я, чуть улыбаясь. «Не знала, можно ли вас беспокоить. Вы ведь Роман Новиков, да?» Голос получился как надо. Мягкий, с почти детским тоном. Не писк, скорее дрожь. Та, что появляется у людей, впервые заговоривших с кумиром. Он вздрогнул. Легкая складка на лбу, заминка в движении руки, значит, узнал имя. Значит, не узнал лицо. И уже интересно. Он не ответил сразу. Смотрел. На губы, на глаза, на тень, падающую на грудь. Все, что нужно, не говорил. Я дала паузу. Пусть переварит. Да, выдал наконец. А вы? Я Алиса, сказала я, слегка опустив взгляд. Первокурсница биофака. Увидела свет в лаборатории и не удержалась. Я просто читала ваши статьи. Он моргнул. Резко, как при испуге. Потом чуть наклонил голову. Левый глаз дернулся. Стандартный паттерн. Половина мозга сигналит «опасность», вторая подсказывает «не гони, послушай». Побеждает та, которая хочет быть важной. «Мои статьи?» — переспросил он. «Да». С легким вдохом, чтобы грудная клетка приподнялась. Особенно цикл про глутаматные рецепторы и инактивацию под воздействием агонистов. Это было потрясающе. Слова были выверены. Название достаточно сложное, чтобы не выглядеть как дешевая лесть, но понятное для того, кто хотя бы раз заглядывал в методичку. Он расслабился. Не полностью, но мышечно. Плечи сдвинулись, пальцы разжались. Улыбки не было. Но взгляд стал мягче. В нем еще оставался контроль, но он уже начал расслаиваться, как лак на дешевом лабораторном столе. Я подошла ближе. Два шага, не больше. Слева от него. Так, чтобы лампа подсветила скулу, но не глаза. Чтобы он видел меня, а не силуэт. Это важно. Силуэты пугают. Черты лица обнадеживают. Особенно, если они правильные. «Простите», — повторила я. «Просто я никогда не думала, что встречу вас вот так». Вы казались таким недосягаемым на конференции. Там, когда вы говорили о нейротоксинах, вы были очень убедительны. Он немного покраснел. Или показалось. Кровь отлила к ушам. Точно. Глотнул воздух, руки его легли на стол почти симметрично. Одна ближе к мышке, вторая к бумажке с заметками. Он не знал, куда деть пальцы. Значит, сомневался в своем статусе. Это делало его уязвимым. «Спасибо», — произнес он и пригладил волосы. «Я не думал, что студенты читают мои работы, тем более первокурсники». «Я не совсем обычная первокурсница», — сказала я чуть тише. С придыханием, с паузой после «я». «Пусть повиснет, пусть подумает, пусть додумывает за меня». Он приподнял бровь. В его лице появился интерес, умственный. Он пытался анализировать, а значит, потерял момент. Когда мужчина анализирует, он перестает действовать, и тогда ты двигаешься сама. Я склонилась чуть ближе к его столу, не настолько, чтобы он отпрянул, настолько, чтобы почувствовал аромат духов. Сладкий, с оттенком мускуса. Тонкий, но липкий. Такой, который остается на одежде. «У вас был потрясающий разбор кейса с лабораторными мышами. Вы говорили про связь между поведенческой моделью и ингибированием обратного захвата дофамина. Это было сильно. Я просто...» Я замялась. На секунду. Словно боялась, что прозвучит глупо. Он кивнул, улыбнулся. Губы чуть дрогнули. Рот хотел сказать «Да ладно, не преувеличивайте», но он промолчал. Хотел, чтобы я продолжала. Значит, все шло по плану. Я провела пальцем по краю стола, медленно, не флирт, не намеренно. Просто жест, чтобы запустить движение в воздухе. Чтобы что-то сдвинулось. Он посмотрел на палец. Потом на мою руку, потом снова в лицо. «Вы, наверное, очень заняты», — сказала я. — Если мешаю, скажите. Я просто хотела услышать что-то живьем. Про работу, про то, что вы делаете. Это так вдохновляет. Слово было выбрано не случайно. Оно несло в себе то, что ему хотелось слышать. Что он не просто ученый, не просто умный. Он вдохновляющий. А это опаснее, чем быть нужным. Он чуть подался вперед, сдвинул стул, заметил, что подошла ближе, но не отодвинулся. Только кивнул. Медленно. Мол, давай, спрашивай. Я здесь и полностью к твоему распоряжению. Хотя он еще не понимал, насколько глубоко уже втянут. Втянут, даже если сам себе этого еще не признал, слишком рано дал сигнал, слишком быстро отозвался, слишком легко принял мои правила. Я чуть наклонилась к нему, позволив волосам соскользнуть с плеча и упасть вперед. Ловушка сработала. Он поймал движение глазами, но притворился, что не заметил. Такие всегда играют в приличие до последнего, пока физиология не выбьет мораль из седла. Он смотрел уже по-другому, с напряженной вежливостью, как будто ждал, что будет дальше и насколько ему позволено в это поверить. «Я не все понимаю в ваших текстах», — продолжила я, мягко делая шаг ближе. «Но даже когда не понимаю, все равно чувствую силу. Не показную, а настоящую. Она между строк, и это подкупает». Он кивнул, но молчал. Голос предал его. Как всегда бывает, когда тело опережает мысль. Я видела, как в нем идет борьба. Один из голосов подсказывал «Останови», другой «Слушай». Может, это шанс? Он ведь давно хотел признания. Я отдавала его щедро, капельно, с правильной интонацией. Так, чтобы вливалось под кожу. «Думаю, многим на кафедре стоит поучиться у вас», — добавила я и отпустила легкую улыбку. «Среди студентов вы, знаете, почти легенда. Говорят, что вы не просто умный, а настоящий. Человек, к которому хочется тянуться». Тянулась я. Визуально телом. С каждым словом приближалась чуть ближе, будто не замечая. Его плечо перестало быть границей. Он не отодвинулся, не напрягся. Все шло по линии сползания. Вниз, к точке, откуда назад уже не поворачивают. Его дыхание стало слышно. Не потому, что я хотела прислушаться, а потому, что теперь была достаточно близко. Он не знал, чем дышать. Носом, ртом, паузами. Подтянулся к столу, будто хотел скрыться в экране. Но забыл, что свет от лампы выделял не его рабочую зону, а меня почти полностью. «Вам не нужно оправдываться», — сказала я, чуть склонив голову. «Я понимаю, как вам бывает сложно, когда столько людей рядом, и все чего-то хотят. А вы просто работаете. Тихо, честно». Мои пальцы коснулись его руки. «Осторожно». Касание было не агрессивным и не ласковым, просто факт, как бы между делом. Как если бы я коснулась пробирки или ручки, которую он забыл убрать со стола. Он напрягся. Рефлекторно. Но не убрал руку, не дернулся, просто задержал дыхание на секунду. Я в этот момент уже чувствовал, как внутри него все сдвинулось. Контроль сдал позиции. Устал. Убедил себя, что все нормально, что она милая, что искренне интересуется, что, может быть, даже влюбилась. Влюбилась. Прекрасное слово для таких, как он. Оно открывает двери в ад. Мой взгляд остался на его глазах. Я не опускала ресницы, не смущалась. Просто смотрела ровно, как будто между нами уже все случилось, а мы просто не успели это признать. Он не говорил ни слова, только сидел, словно в последний момент понял — пора перестать думать. Я приблизилась вплотную, медленно, не поднимая тревоги. Наклонила голову чуть вбок — классическое движение. Губы его дрогнули. Лицо застыло, но не от страха, от желания. Я поцеловала его. Легко, мягко, без напора. Все было очень нежно, будто я боялась спугнуть. В первый миг он замер. Но уже через полсекунды ответил. Осторожно, словно пробуя, можно ли дальше. Я чувствовала, как губы его поддались, как дыхание стало горячим, как тело сжалось, но не отпрянуло. Он тянулся навстречу, несмотря на все свои системы безопасности. Поцелуй стал глубже. Я провела языком по его губам, игриво, неуверенно, как будто впервые. Он впустил. Открыл рот, впуская меня внутрь. Там, где я уже был, где все уже решил. И вот в этот момент, когда он потерял остатки осторожности, я узнал, он сдался. Дальше начнется расплата. Но пока только поцелуй. Он целовал, как человек, давно лишенный прикосновений. Осторожно, будто боялся разрушить. Я чувствовал, как в нем ломается остаточная тревога. Последние сомнения вытекали через губы, туда, где я уже была. Его язык коснулся моего неловко, почти по-подростковому. Он пытался быть деликатным, старался не спешить. Все это было так жалко и так точно в его характере, вечно сомневающийся, извиняющийся за свои желания, прощающий себя за слабость через науку. Я позволил ему вкусить момент. Дал несколько секунд, чтобы поверил в то, что все возможно, что эта ночь его, что девушка настоящая, что чувства тоже. И именно в этот момент, когда он ослабил хватку, я закрыл ловушку. Сначала прикусил. Легко. Он не испугался. Наверное, подумал, что игра. Даже слегка улыбнулся, чувствуя давление зубов, но в следующий миг я вцепился крепче. Не на шутку. Настоящим усилием, как собака в глотку. Он дернулся. Слишком поздно. Челюсть уже сомкнулась, резцы вошли в мягкую ткань. Я сжал. Без жалости и без колебаний. Одним движением, точным, выверенным, с внутренним щелчком, как будто отрывал не язык, а петлю, которая мешала мне дышать. Хруст. Мокрый, глухой, липкий. Его глаза распахнулись. Настолько, что я почти увидел в них себя. Хотя он видел, не меня. Ужас был абсолютный, не театральный. Боль пришла не сразу. Сначала был только шок. Потом лицо его исказилось, как будто кто-то вылил кипяток внутрь черепа. Он попытался закричать, но изо рта вырвался лишь сип. Воздух, смешанный с кровью. Теплая, солоноватая жидкость брызнула на мои губы. Горячая. Я провел языком по подбородку, медленно, не спеша, словно пробовал вино перед тем, как купить ящик. Пятно на его рубашке начало расползаться, как чернила по бумаге. Он отшатнулся. С гортанным хрипом, хватаясь за рот, пытаясь остановить то, что уже нельзя было вернуть. Кровь текла между пальцами, по запястьям капала на стол. Его взгляд метался, как у загнанного животного. Не понимал, не верил, не мог сложить. Где она? Куда делась? Почему боль? Откуда это все? И в этом был момент настоящего наслаждения. Умный человек, вдруг оказавшийся на уровне примата. Я отступил один шаг, медленно, как если бы дал пространство для размышлений. Он пятился, спотыкаясь о собственное тело, о стул, о беспорядок на столе, о паническое желание выжить. Глаза его лихорадочно бегали. Дверь, окно, я. Но нигде не находили выхода. Ни логики, ни спасения. Кровь стекала по подбородку, по шее, образуя на груди растекающееся пятно, словно кто-то вырезал на нем мишень. Он прижал ладони к лицу, закрыл рот, но сквозь пальцы все равно текло. Сопровождаемый собственным хрипом, он опустился на колени, как будто решил, что это сон, что если упасть, проснешься. Я смотрел на него сверху, в теле девушки. В этом красивом, хрупком теле, испачканном кровью, с губами, на которых все еще пульсировал кусочек плоти. Я неспешно жевал его язык, чувствуя, как под зубами рвутся волокна, как на небе остается теплая слизь, как вкус крови перебивается чем-то мясным, почти постным. Пережевывал его, как мясо в забегаловке, где главное не вкус, а сам процесс. Потом открыл рот и сплюнул. Мокрый, мертвый язык с шлепком упал на пол. Он соскользнул по кафелю и застыл, как чужой орган, вырезанный не по медицинским показаниям, а в наказание. Пальцами аккуратно стер кровь с подбородка. Провел ладонью по щеке, словно бы по привычке, или из эстетических соображений. Мне просто хотелось, чтобы кровь не мешала видеть выражение его лица. Я засмеялся. Сначала негромко, почти шепотом, как будто в этом было что-то интимное. Но с каждой секундой смех становился все громче, увереннее и безумнее, растягиваясь в удовольствие, которого он не понимал, но уже начинал бояться. Сначала тихо, звонко, по-женски. Смех был легкий, чуть надтреснутый, как у студентки, которая переборщила с вином. Его взгляд метнулся ко мне. Еще надеялся, что все это случайность, что, может, она не в себе, может, ошиблась, может, раскается. Смех усилился. Голос стал плотнее, резче, перешел в вибрацию, в рывки, в разрывы. Я чувствовал, как волны прокатываются по груди, как меняется тембр, как женская обертка начинает трещать не снаружи, внутри. Словно звук был слишком громким для тела, в котором звучал. И вот тогда, в следующем выдохе, он услышал то, что должен был услышать с самого начала. Мой голос зазвучал по-настоящему. Мужской, глухой, с хриплой жестокостью, в которой не осталось ничего от прежней маски. В нем звучала та самая циничная интонация, которую он слышал тогда в кабинете и которую теперь узнал безошибочно. Он полз, шатаясь, как насмерть пьяный. Но это был не алкоголь, это была истина. И боль. И кровь, стекающая по подбородку в бесполезную попытку спрятать расплату. А я стоял над ним, дышал ровно, позволял себе паузу. Хотел, чтобы он понял все сам. Без объяснений, без демонстрации, просто осознал, с кем был рядом все это время. И когда смех стих, я посмотрел на него с тем самым ощущением, которое редко возникает. Почти скука. Все было предсказуемо. Он кричал бы, если б мог. Бежал бы, если б тело слушалось. Умирал бы, но пока рано. Нужно было добить не мясо, понимание. Я провел пальцами по шее. Кожа была уже чужая, слишком натянутая, слишком мягкая. В этом теле я уже сыграл все, что хотел, и маска надоела. Легко, будто снимал шарф, я сбросил ее. Сначала исчезли волосы, прямая линия пепельных прядей, которая всегда действовала на таких, как он, растворилась, как дым в холодном воздухе. Потом лицо. Подбородок, губы, брови смазались, будто кто-то провел по ним пальцем, и под слоем глянца вылезло настоящее — мое. Скулы стали резче, глаза темнее, тело выше, плечи шире, дыхание глубже. Он смотрел, не мигая. Рот открыт, точнее, то, что от него осталось. Руки тряслись, как у новорожденного. Он хотел отпрянуть, но некуда. Хотел отвернуться. Поздно. Я знал этот взгляд. Узнавание. Настоящее. В нем все было. Страх, потрясение, то самое мерзкое ощущение, когда твоя правда оказывается игрушкой в чужих руках. Он смотрел на меня, и в его глазах стоял вопрос, который уже не нуждался в ответе. Я не спешил говорить. Просто посмотрел на него сверху вниз. Как на собаку, которая тявкала на проходящего мимо, а потом оказалась на поводке. «Ну что, Роман?» Начал я ровно, без нажима, но с тем тоном, который вырабатывается годами. Когда не объясняешь, а сообщаешь приговор. «Много говорил. Уверенно, смело, с принципами, с совестью. Помнишь?» Он не отвечал. «Не мог». Только издал хрип не от боли, а от отчаяния. Язык ему больше был не нужен. Он уже все сказал. «Ты ведь думал, что у тебя есть право». Я сделал шаг ближе. «Право задавать вопросы, поднимать голос, ставить под сомнение все то, что в реальном мире вызывает улыбку». Он пятился. Пытался прижаться к стене, как будто бетон спасет. Но бетон не спасает от тех, кто уже внутри. «А ты ведь почти понял, кто я», — добавил я, склонив голову. «И еще в тот момент, как я только вошел, в тебе уже что-то зашевелилось. Интуиция, чутье, то самое животное восприятие угрозы, которое никогда не ошибается. Ты чувствовал неладное, но решил списать это на раздражение, на обостренную реакцию, на нерв. И вместо того, чтобы прислушаться, выбрал самую удобную для себя версию, что я не угроза, а метафора, символ, абстракция, не человек. Я усмехнулся без смеха. Просто поднял уголок рта, как делают хищники, когда знают, жертва уже не уйдет. Ошибся. Он смотрел на меня уже не как на человека, а как на суд. Последний, беспощадный, не нуждающийся в доказательствах. И я не спешил. Проблема в тебе, Рома, не в том, что ты что-то узнал, а в том, что ты поверил, будто это дает тебе право на истину, на протест, на речь. Я наклонился ниже, ближе, так, чтобы он видел мое лицо, без прикрас, без театра, чтобы вонзилось в память на те минуты, которые у него остались. Ты слишком много говорил, не подумал кому, и теперь расплата. Не за то, что был прав, а за то, что слишком любил быть правым, особенно перед Ворониным. Я выпрямился, медленно, как после завершенной процедуры. Он дрожал. Вся суть его тела в этой дрожи. Даже дыхание было дрожащим. Он не знал, куда смотреть, но продолжал смотреть на меня. Потому что я был последним, что он видел. Он все еще дышал, хоть и с трудом, неровно, шумно, с теми странными всхлипами, которые бывают у людей, переживших что-то непоправимое, но все еще цепляющихся за идею, что это не конец. Не потому что верят, просто не знают, как иначе. Я смотрел на него, как на пациента, у которого в руке разложенные снимки опухоли, и только он один еще говорит. Может, не злокачественное? Я чуть наклонил голову, глаза его метались. Он пытался найти во мне то, что потерял, человеческое. Хоть что-то, намек, сомнение. Но я не давал ни одного шанса. Ничего не дрогнуло. Ни брови, ни губы, ни мышцы. «Помнишь, Роман?» — начал я. «Как ты вошел тогда в кабинет? Без стука, без страха, с лицом человека, который решил, что знает, что делает». Он не двигался, только сжимал плечи, будто хотел спрятаться в себе. «И как ты говорил, прямо, жестко, ты не профессор, ты пустота, гниль». Цитирую дословно. «Все помню. У меня с памятью все отлично, особенно на наглость». Я выпрямился, спокойно, даже грациозно. Плечи расправлены, руки в движении, не угроза, а предвестие. Он наблюдал. Он уже не понимал, кто перед ним. Ни человек, ни демон. Что-то, чему не придумали имени, но что явно пришло не из справедливости. «Проблема в том, Рома», — продолжил я, — «что ты решил, будто можешь говорить все, что думаешь. Взрослое лицо, громкий голос, поза обвинителя. Только ты забыл, где находишься и с кем». Он отшатнулся. Кровь на шее уже подсохла, как вишневое варенье на детской салфетке. Жалкое зрелище. Глаза бегали по комнате, ища спасения, но не было ничего. Только я и то, что я собирался сделать. «Ты говорил с профессором как с равным. Ошибка. Говорил со мной как с ничем. Вторая ошибка. А теперь будет расплата. Не демонстративная, личная». Я сделал шаг. Стук подошвы по полу отозвался гулом, как при падении чего-то тяжелого. В этот момент внутри меня что-то перещелкнуло. Ни эмоция, ни гнев, ни возбуждение. Инстинкт. Сначала пальцы. Они удлинились с хрустом. Подушечки вздулись, ногти вытянулись, потемнели, заострились. Ладони сжались, выгнулись в непривычных углах. Ткань кожи под ними натянулась, разошлась. На мгновение она казалась стеклянной, потом треснула. Он закричал или попытался. Боль не давала собраться. только гортанный хрип, который звучал как сломанная скрипка. Он пытался отползти, но ноги не слушались. Только локти, только страх. Моя спина выгнулась. Позвоночник вытянулся вверх резко, как если бы меня кто-то дернул за голову. Плечи расширились, кожа пошла трещинами, из которых полезли сгустки бурого жара. Мышцы перетекали, менялись, обрастали силой. Череп стал другим, массивным. Челюсть вытянулась, наполнилась клыками. Он смотрел, как я становлюсь зверем. Не аллегорией, не образом. Настоящим, плотным, хищным. Огромная туша с глазами, в которых не было ни морали, ни памяти, ни жалости. Только холодная задача — уничтожить. Роман попятился в панике, вслепую хватаясь за все подряд. Его рука зацепилась за стул, затем за кабель. В последней, отчаянной попытке ухватиться хоть за что-то, что могло бы вернуть равновесие. Он оступился, потерял опору и рухнул на пол с глухим тяжелым звуком, словно мешок костей и страха. Его голова с глухим ударом встретилась с углом шкафа, и он замер. Не от боли, а от парализующего осознания. На долю секунды все в нем будто застыло, но глаза... Глаза продолжали дергаться, метаться по комнате, ища хоть какую-то точку, за которую еще можно было зацепиться живым. Мое рычание оказалось пугающим не потому, что я этого хотел. Оно просто вырвалось само с той плотной глубины, где не осталось ничего человеческого. Оно не было наигранным, не предназначалось для устрашения, но вибрация, с которой оно прокатилось по комнате, заставило дрожать даже стекло в рамах. Он содрогнулся всем телом, как от удара током, и, не осмелившись поднять взгляд, повернулся на бок, заполз под стол, дрожа, как насекомое, пытающееся укрыться от сапога. Ни звука, ни мольбы, только тело, сжавшееся в бессмысленной попытке спрятаться, когда уже все стало ясно. Я рванулся вперед, сокращая расстояние между нами одним точным, звериным движением, в котором не было ни секунды колебания. Тело мое обрушилось на него с тяжестью обвалившейся стены, с той неумолимостью, с какой рушатся старые здания, давно лишенные фундамента. Когти вонзились под ребра, резко, с хрустом ломающихся костей и влажным вязким звуком рвущейся плоти, как если бы я вскрывал мягкую обивку кресла, под которой пряталась черная гниль. Он скрикнул, но голос оборвался, захлебнувшись в собственном дыхании, которое вылетело из груди, как воздух из пробитой камеры. Я вцепился в его шею, разрывая сухожилия, вгрызался в плоть, тянул до тех пор, пока с неестественным треском не хрустнул позвонок. Не дав ему опомниться, я вгрызся в грудную клетку, а затем в живот, будто разрывал его изнутри, как старую истину, которую слишком долго прятали от глаз. Кровь хлестала мне в пасть горячими толчками с той первобытной силой, с какой бьет сердце зверя, пытающегося выжить. На вкус она была, как облизанная батарея, металлическая, плотная, вяжущая. Он бился подо мной слабо, беспорядочно, движения были судорожными, лишенными всякой координации, будто тело жило уже отдельно от воли. Остались лишь сокращения мышц, подергивание конечностей, остаточная жизнь, которая продолжала сопротивляться инстинктивно. А я рвал, глотал, выдыхал сквозь рыхлую материю плоти, сквозь хрящи и дрожащие обрывки ткани, как будто с каждой порцией проглатывал остатки его убеждений. Он еще жил. Несколько секунд, бессмысленных, беспомощных, лишенных осознания, что все уже кончено. А я не останавливался. Я продолжал. Методично, сосредоточенно, с той самой холодной решимостью, с которой заканчивают начатое не по злобе, а по необходимости. Когда стало совсем тихо, и тело подо мной окончательно утратило сопротивление, вдох последовал автоматически. Медленный, плотный, насыщенный кровью, слизью и глухой тишиной. Он был похож на тот, что делают после тяжелые работы не как жест удовлетворения, а как пауза перед тем, как стереть пот со лба. Только пота не было, как и сомнений. Челюсть разжалась. В горле стоял вязкий, тяжелый ком, не образный, а физический. Куски плоти, непереваренная истина, застрявшая между зубов. Голова поднялась медленно, с тем же намеренным спокойствием, с каким поднимают лицо от тарелки после последнего куска, когда уже не нужно делать вид, будто не наелся. И затем выдох превратился в сухой, отрывистый рвотный толчок. Пасть судорожно дернулась и меня выблевала. Прямо на пол, с мерзким влажным звуком. Из глотки выскользнул мясной комок. Непереваренные остатки Романа, перемешанные с крошками кости, слизью, обрывками ткани и чем-то мягким, еще теплым и дрожащим. Он с отвратительным шлепком рухнул на кафель, расплющившись в липкое пятно, будто само тело отвергло его. Это был не жест насыщения, не финал трапезы. Это было презрение в чистом виде. Символическое выбрасывание ненужного. Ни еда, ни враг. Просто отброс, недостойный удержания внутри. Морда опустилась ближе к полу. Взгляд прошелся по тому, что осталось. Мясо больше не дергалось. Лишь кровь сочилась лениво, как неисправный кран. Руки его раскинулись в неестественных углах. Одна судорожно подрагивала, будто нерв все еще отказывался поверить, что игра окончена. Один глаз был прикрыт, будто стеснялся происходящего. Второй остекленел окончательно. Наблюдение приносило удовлетворение. Не от жестокости, а от порядка. Обход был медленным, почти церемониальным. В каждом шаге ощущался осмотр результата не как после драки, а как после операции. Не кромсание, а чистый расчет. Не ярость, завершенность. Все было сделано не ради крови, а ради утверждения. Не просто смерть, а наглядная демонстрация. Показ, унижение, пункт в финале главы. Пасть оставалась приоткрытой. По клыкам еще стекала теплая кровь. Язык собрал остатки со внутренних зубов. Это был не жест зверя, это был жест эстета. Того, кто различает вкус. Того, кто не ест ради голода, ради превосходства. Тело дернулось напоследок. В глубине где-то щелкнула последняя кость. Возможно, позвоночник или остатки воли. Ответом стало еще одно движение – отступление назад. Лапы встали крепко, и в этой неподвижности было что-то окончательное. Почтение не к мертвому, к себе, к завершенному процессу. Трансформация началась без фанфар. Кости начали сжиматься, как будто кто-то изнутри сдувал ненужную оболочку. Позвоночник укорачивался, череп втягивался, мышцы исчезали в себе. Когти растворялись под кожей, шерсть ускользала, как вода. Оставалась кожа, гладкая, человеческая. Только запах говорил, что все было по-настоящему. Когда все закончилось и тело снова стало привычным, движения вернулись с прежней точностью. Одежды не было и не требовалось. Фигура стояла посреди лаборатории, голая, босая, в крови до локтей и пятен на груди. Дыхание ровное, мысли ни одной. Внутри только тишина, без сожалений, без тревог, без следов. Все отыграно. Взгляд скользнул по комнате. Лабораторию напоминала эпицентр взрыва. Стены исписаны брызгами. Стол валяется перевернутым, стул расколот у шкафа. На полу пятна, темные, густые, а там, у стены, распластанный язык. Все на месте, все правильно. И фигура среди этого хаоса, как скульптор, шагнувший назад от мрамора. Все было завершено, и спорить было не с кем. Я выдохнул. Не потому, что устал, а потому, что пришло время дать воздуху снова занять свое место. Все, что было нужно, сделано. Все, что могло требовать усилий, осталось в тех 20 минутах, где правила были только моими. Теперь порядок. Теперь финальные штрихи. Склонившись, поднял рубашку. Она была испачкана, но все еще годилась. Стряхнул капли крови с ткани, Провел ладонью по складке на груди, выровнял ворот. Брюки нашлись под столом. На колене размазанный след, похожий на старую тушь. Я провел пальцем, стер. Не идеально, но достаточно. Кожа была липкой, не от стыда, а от победы. Такая липкость остается после настоящей работы, не той, что по заданию, по зову, по долгу. Руки двигались четко, как у хирурга после операции. Не было ни дрожи, ни суеты, все ровно, сухо, уверенно. Пальцы прошлись по волосам, плотно, с усилием. Привести в порядок, убрать напряжение, вернуть форму. Зеркала не было, но и не требовалось. Я знал, как выгляжу. Достаточно. Оглядел лабораторию, обычный кабинет, если не вглядываться. Если смотреть поверх, но детали выдавали суть. Стены, усыпанные брызгами, след у стола темный, тяжелый. Оборванный кусок ткани в углу у шкафа. Язык на плитке, стул без спинки, лужа, в которой, кажется, отражался кусок челюсти. Все было на своих местах, даже хаос. Особенно он. Уголки губ поднялись. Не в улыбке, в знакомом, точном движении, которое знали все, кто хоть раз видел меня в зеркале. В том зеркале, где отражалась правда, а не кожа. Я сделал шаг к двери. Прошел мимо стола, мимо тела, вернее, того, что от него осталось. Уже не человек, уже урок. Краткое содержание на одну сцену. Даже не предупреждение, констатация. На пороге остановился, провел взглядом по комнате. Не потому, что жалко уходить, просто знал. Вернусь мысленно, не один раз. Снова увижу все до мельчайшей детали. Я хорошо запоминаю, когда доволен собой. Рука легла на дверную ручку. Металл был прохладным, почти чистым. Я сжал его, как держат чужую челюсть перед тем, как ее разжать. Легко, с пониманием, что все уже не важно. Повернул. Дверь закрылась за мной без звука. Щелчка не было, как если бы и она поняла. Не стоит будить мертвых. Коридор был пуст. Свет рассеянный, как в больнице. Пол — линолеум, приглушенный, с запахом старой краски и пыли. Ничего не изменилось. Ни шагов, ни голосов. Все как было. Только стало правильнее. Я шел медленно, не спеша. Вдох глубокий, выдох ровный. Ощущение было не победы, баланса. Все стало на свое место. Все лишнее убрано. Все смелое наказано. Внутри росло спокойное, плотное удовлетворение. Не от убийства, от системы. Роман был не первым, кто думал, будто может противостоять профессору. Но, пожалуй, первым, кто перешел черту в открытую. Без уважения, без страха, без расчета. И именно за это получил не просто смерть, урок. Его кости теперь не просто лежат в лаборатории. Они стали частью объяснения. Объяснение того, почему не стоит говорить вслух, что думаешь, особенно если ты думаешь про Воронина. Защита Воронина никогда не заключалась в словах, бумагах или кабинетах. Его настоящим рубежом был я, тот, кто не разговаривает, а действует. Все устроено просто. Пока кто-то пытается сопротивляться его порядку, у меня есть голос, есть когти, и в нужный момент именно я выхожу на сцену, чтобы напомнить. Противопоставлять себя профессору опасно. Шаг за шагом я уходил в темноту, не спеша, не торопясь, позволяя ночи принять меня без лишних движений. Коридоры оставались безмолвными, стены затаились, как будто сами наблюдали. Все вокруг знало, кто проходил мимо. Все молча соглашалось с тем, что случилось. Теперь тишина не казалась пустотой. Она была признанием и одобрением.